Друг мой, еще раньше сказал, что океан мыслей моих тебе будет доступен, и что со мной пребывая, не возжаждешь вовек. Да, да, будешь писать, когда хочешь, ибо дойдешь до ступени, когда будешь в постоянном соприкосновении с океаном пространственной мысли. Этот океан неисчерпаем. Через меня доступ имеешь к сокровищнице космической мысли.